Аня закончила свою историю новым вздохом. На сей раз это был вздох облегчения. Ей явно не хотелось говорить о своем жизненном опыте в мире, где она никому не была нужна. «Ты когда-нибудь ходила в школу?» — спросила Марила, направляя Гнедую на прибрежную дорогу. «Недолго. Только один год, когда жила у миссис Томас. Когда я жила на реке, мы были так далеко от школы, что я не могла добраться туда зимой, а летом были каникулы, так что для учебы оставались только весна и осень. Но в приюте я, разумеется, ходила в школу. Я хорошо умею читать и знаю наизусть много стихов. Эдинбург после наводнения, Бинген на Рейне, отрывки из «Девы озера» и «Почти все времена года» Джеймса Томпсона и много других. Вы любите стихи, от которых мурашки по спине бегут? Есть такие стихи в хрестоматии для 5 класса. «Падение Польши», например, прямо дрожь пробирает. Я, разумеется, была не в 5-м, а только в 4-м, но старшие девочки давали мне почитать свои учебники. «А были эти женщины, миссис Томас и миссис Хаммонд, добры к тебе?» — спросила Марила, глядя на Аню краем глаза. «О!» — нерешительно протянула Аня. Ее выразительное личико внезапно залилось густым румянцем. Она явно была смущена. «О, у них были такие намерения? Я знаю, они собирались быть как можно добрее и милее, а когда люди хотят быть добры к вам, вы не должны очень обижаться, если им это не всегда удается. У них была такая тяжелая жизнь. Это тяжкое испытание — иметь мужа-пьяницу. И иметь 3 раза подряд близнецов — тоже, наверное, тяжкое испытание. Но я уверена, что они хотели быть добрыми». Марила больше не задавала вопросов. Аня замолчала, с восторгом глядя на побережье, а Марила рассеянно правила Гнедой, глубоко задумавшись. В ее сердце вдруг шевельнулась жалость к этому ребенку. Какая несчастная жизнь без любви была у нее. Жизнь, полная тяжелой работы, бедности, сиротства. Марила была достаточно проницательна, чтобы читать между строк Аниной истории и могла угадать правду. Ничего удивительного, что девочка была в таком восторге от возможности обрести настоящий дом и семью. Жаль, что придется отослать ее обратно. Что, если она, Марила, не будет противиться непостижимой причуде Мэтью и позволит девочке остаться? Мэтью, несомненно, хотел этого, и девочка кажется хорошая. Ее можно многому научить. Говорит она уж очень много, думала Марила, но можно ее от этого отучить. И в том, что она говорит, нет ничего грубого и вульгарного. В ней есть что-то от молодой дамы. Похоже, она из хорошей семьи. Дорога вдоль берега моря была и дикой, и пустынной. Справа толпились низкорослые пихты, чей дух не смогли сломить долгие годы борьбы с морскими ветрами. Слева тянулись крутые скалы из красного песчаника, подходившая в некоторых местах так близко к дороге, что лошадь, менее спокойная, чем Гнедая Марилы, могла бы не раз испытать нервы своих седаков. У подножия скал лежали кучки отшлифованных прибоем валунов и маленькие песчаные бухты, усеянные блестящей галькой, словно драгоценностями океана. А дальше расстилалось море, сверкающее и голубое. Над ним парили чайки, их крылья серебристо вспыхивали на солнце. «Правда, море прекрасно», — сказала Аня, пробуждаясь от долгого созерцания. «Однажды, когда я жила в Мэрисвилле, мистер Томас нанял фургон и повез нас всех на целый день к морю за 10 миль. Я наслаждалась каждым мгновением того дня, хотя мне и приходилось все время приглядывать за детьми. Я целые годы потом переживала это событие в счастливых снах. Но этот берег еще красивее, чем у Мэрисвилла. Какие красивые чайки, правда? Вы хотели бы быть чайкой? Я хотела бы... Ну, то есть, если бы я не была человеком. Как было бы чудесно просыпаться на рассвете и парить целый день в голубых просторах над водой, а потом вечером улетать обратно в свое гнездо. О, как хорошо я могу себе все это вообразить! Что это за огромный дом впереди?» «Это гостиница White Sands. Ее хозяин мистер Кирк. Сейчас сезон еще не начался. Сюда приезжает на лето куча американцев. Им очень нравится здешнее побережье». «Я боялась, что это дом миссис Спенсер», — сказала Аня печально. «Мне совсем туда не хочется. Кажется, что это конец всего». Глава шестая. Марила принимает решение. И все-таки они туда приехали. Миссис Спенсер жила в большом желтом доме возле бухты White Sands. Она выбежала на крыльцо. Ее добродушное лицо выражало и удивление, и радость. «Боже мой!» — воскликнула она. «Уж вас-то я никак не ожидала сегодня, но очень рада вас видеть. Может, лучше выпрячь лошадь? Как поживаешь, Аня?» «Спасибо, хорошо, насколько это возможно», — ответила Аня без всякой улыбки. Тень печали легла на ее лицо. «Мы зайдем на минутку, пока лошадь отдохнет», — сказала Марила. «Но я обещала Мэтью, что не задержусь». «Видите ли, миссис Спенсер, произошло недоразумение, и я приехала, чтобы выяснить, как это случилось. Мы просили передать, чтобы вы привезли нам из приюта мальчика. Мы сказали вашему родственнику, Роберту Спенсеру, что нам нужен мальчик 10 или 11 лет». «Марила, что вы говорите?» — огорченно воскликнула миссис Спенсер. «Роберт прислал ко мне свою дочку Нэнси, и она сказала, что вам нужна девочка. Ведь так, Флора Джейн?» — обратилась она к своей дочери, которая тоже вышла на крыльцо. «Да, так она и сказала, мисс Касберт», — решительно подтвердила Флора Джейн. «Мне ужасно неприятно», — сказала миссис Спенсер, — «что так вышло, но это не по моей вине, мисс Касберт. Я старалась устроить все как можно лучше и была уверена, что действую в соответствии с вашим желанием. Нэнси — ужасная растрепа. Сколько раз я ее ругала за рассеянность». «Мы, конечно, и сами виноваты», — признала Марила. «Нам следовало самим приехать к вам, а не передавать такие важные вещи через других. Но ничего не поделаешь. Ошибка произошла, и теперь нужно только подумать, как ее исправить. Можем ли мы отправить девочку в приют? Я полагаю, ее возьмут обратно, ведь так?» «Полагаю, что да», — сказала миссис Спенсер задумчиво. «Но, может быть, не придется отправлять ее обратно. Вчера ко мне заходила миссис Блэвит и очень жалела, что не попросила меня привести ей девочку, чтобы помогать по хозяйству. У миссис Блэвит, как вы знаете, большая семья, ей трудно найти прислугу. Аня ей очень подойдет. Я называю это божьим промыслом». Марила не производила впечатления человека, который верит, что Бог имел какое-то отношение к этому делу. Появилась отличная возможность избавиться от нежеланной сироты, и тем не менее она не испытывала облегчения. Она не была знакома с миссис Блэвит, но несколько раз видела эту маленькую костлявую женщину со злым лицом. Говорили, что она очень требовательная хозяйка. Служанки, которые уходили от нее, рассказывали ужасные истории о ее раздражительности, о ее нахальных, дрочливых детях. Марила почувствовала угрызение совести при мысли, что нужно отдать Аню на милость такой женщины.